ни Невиллу, ни Гермиона не знали, что это было, просто на одно мгновение почувствовали, что рядом с ними находится что-то темное, мерзкое и невероятно злое. Вспышка исчезла слишком быстро, чтобы понять, откуда она взялась, поэтому ни один из них не понял, что это была аура Гарри, которую они оба почувствовали, но оба человека отреагировали довольно интересно. Невилл покраснел, его лицо стало белым, но этим его реакция и ограничилась, кроме того, что он слегка вздрогнул и нервно зашарил глазами по сторонам. Честно говоря, его следовало бы похвалить за то, что он так отреагировал, несмотря на то, что проклятия воздействовали на него недолго, и это свидетельствовало о том, что он был довольно сильным человеком. С другой стороны, Гермиона, которая была в центре внимания Гарри, чувствовала себя не лучше, совсем. Ее лицо приобрело зеленый оттенок, и да, вот и она. Повезло, что Гарри успел наколдовать бумажный пакетик для рвоты, прежде чем испарить его вместе с его содержимым. «Ты решила дать мне второй шанс?» Гарри угрожающе зашипел на Гермиону. В этот момент контроль над телом начал ослабевать, и, поскольку его душа была изменчива, тело начало страдать от случайных изменений во внешности. Во-первых, волосы Гарри превратились в извивающуюся массу фиолетовых змей. «Какое право ты имеешь судить меня, и почему ты вообще меня судишь?» Правая рука Гарри становилась все больше и больше, кожа слегка покраснела, а кисть превратилась в массивный коготь. На левой руке появилось костяное лезвие, торчащее из предплечья Гарри и идущее параллельно ему. «Я поговорила с родителями, и они сказали кое-что о том, что ты сказал на своем дне рождения, поэтому я решила дать тебе второй шанс, чтобы доказать, что ты не монстр и что ты тот человек, с которым я могла бы провести время». Щеки Гермионы окрасились в розовый цвет. Теперь, когда Гарри не был так сосредоточен на самоконтроле, частички его натуры начали проявляться, и его наследие Горгоны и божественной магии начало увлекать Гермиону, чего Гарри совсем не хотел. «У тебя все, наоборот, Грейнджер», — Гарри выплюнул ее фамилию, как будто на языке у него было что-то ужасное, от которого он хотел избавиться. «Это ты должна просить у меня прощения, а не наоборот. Кто спас тебе жизнь от тролля на первом курсе?» Привязался Шука к своего фамильяра вместо того, чтобы убить ее, может и не было тем, чем, по мнению людей, должны были закончиться события вокруг тайной комнаты, но это все же закончилось, а значит, я спас тебя и всех, кто был в том замке, от дальнейших травм. Гарри покачал головой. «Я ввязался в это дело ради тебя, веришь ты мне или нет, и ты даешь мне второй шанс?» — спросил Гарри. «Я даже сделал шаг вперед и пригласил тебя в свой дом, чего заслужили только Фред, Джордж и Невилл, а ты отвечаешь на мою доброту подозрительностью и недоверием». Голос Гарри был низким и холодным, и его магия откликнулась на его мысленное состояние. В купе начал образовываться лед. Мгновение спустя Гермиона вышла из купе, Невилл потащил ее за собой, пока она не наделала глупостей. Казалось, в Гарри было что-то не так, помимо разницы в его внешности, неприятная темнота, которая была чуть ниже поверхности. Вернувшись в купе, Гарри опустился на сиденье, пристально глядя на свою руку. Что это было? Он чувствовал такую ярость, превосходящую все, что чувствовал раньше, и это было вызвано чем-то настолько глупым. Почему? Он погрузился в свои мысли, ища что-то, хоть что-то, что могло бы объяснить его эмоциональный дисбаланс, но не нашел ничего другого. Вздохнув, он пробормотал единственную причину, которую мог придумать, после чего вернулся к своей книге. «Надеюсь, это не из-за полового созревания». По мере приближения к Хогвартсу купе Гарри посетило еще несколько человек. Никто из них не стал задерживаться надолго, а более поздние посетители, похоже, состояли в основном из тех, кто подтверждал слухи о том, что у Гарри есть разумные существа в качестве фамильяров. Несколько человек остались ненадолго, например, близнецы Уизли. Оба они что-то упомянули о Невилле и Гермионе, но Гарри не придал этому значения, поскольку упоминание о том инциденте заставило его задуматься о собственной реакции. Гарри не носил мантии, не носил уже почти год, поэтому у него не было причин переодеваться, что очень огорчало девушек, слонявшихся возле его купе, которые думали, что Гарри не замечает их присутствия. Снаружи купе поднялась суматоха, и дверь распахнулась, явив краснолицую Сьюзен Боунс. Гарри взглянул на нее из книги, поднял бровь и стал ждать, когда она заговорит. Та, в свою очередь, пробежалась глазами по телу Гарри и облизнула губы. Затем осознала, что делает, и выражение ее лица исказилось до состояния, похожего на смесь депрессии и недовольства. «Это правда?» – спросила она Гарри. «Что?» – с любопытством спросил Гарри, не обращая внимания на подслушивающих. «Это правда, что ты помолвлен?» Сьюзен почти требовала ответа. Гарри в замешательстве наморщил лоб. На самом деле он не был помолвлен, даже с учетом того, что помолвка с Эльтруш все еще действовала. Поскольку он больше не был наследником Поттеров, то она была расторгнута, и выкупные были заплачены за то, чтобы Эльтруш не оказалась помолвлена с Сириусом из-за законов волшебников. «Где ты слышала это?» – спросил Гарри. Сьюзен стала очень застенчивой и начала рисовать круги на полу ногой, краснея и глядя вниз. «Рамильда Вейн на платформе сказала, что собирается потребовать тебя себе, но Джинни Уизли сказала, что вы с ней помолвлены и поженитесь», — сказала она. Гарри склонил голову на бок, пытаясь вспомнить, кто такая Рамильда Вейн. Это заняло у него некоторое время, но потом он вспомнил девушку с уроков защиты от темных искусств, которые он вел в прошлом году, после чего слегка вздрогнул, вспомнив, как та иногда смотрела на него, и это стало еще хуже, учитывая, что тогда она была первокурсницей. Гарри вздохнул. «Я ни с кем не помолвлен, и уж тем более не с Джинни Уизли», — Сьюзен просияла при этих словах, но у Гарри были свои собственные чувства, и ни одно из них не было направлено в сторону Сьюзен. «Однако у меня есть те, кто мне нравится, и я могу попросить одну из них стать моей девушкой», — Гарри заколебался на последнем слове, не совсем понимая, как будут развиваться его собственные отношения, и сомневаясь, что девушка – это лучшее описание. «Так ты свободен», — сказала Сьюзен с надеждой в голосе. «Хорошо», — пробормотала она, прислонившись к дверному косяку купе Гарри. Она смотрела на Гарри краем глаза, а ее рыжие волосы падали на лицо. Гарри пришлось сдержать смех. Если Боунс думала, что нечто такое подействует на него, то ей следовало бы знать несколько вещей. Во-первых, мантии были не самой открытой одеждой и не демонстрировали фигуру, независимо от того, была она у нее или нет. Во-вторых, опыт общения Гарри с женщинами был слишком велик, чтобы что-то подобное сработало. Сфина и Вриала спали обнаженными, и их тела определенно были привлекательными. Арквит переодевалась, не удосужившись проверить, одна ли она. Укороченные платья Лис, довольно открытый выбор одежды Тамама, и, ну, скажем так, Гарри знал, что привлекательно, когда видел это, и, хотя Сьюзен не была некрасивой на вид, она просто не могла сравниться с другими женщинами в жизни Гарри. Гарри полностью игнорировал попытки Сьюзен привлечь его внимание своим телом. Без обид, но если она думала, что он будет спотыкаться, потому что у нее относительно большая грудь, особенно для ее возраста, то ее ждет разочарование. В глазах Илли плясало веселье, когда Сьюзен заметила, что Гарри вернулся к своей книге, не обращая на нее внимания. Решив немного повеселиться, Илья слегка зевнула, опустила веки, как будто устала, и стала осторожно прислоняться к боку Гарри. Ей пришлось подавить ухмылку, так как она почти буквально чувствовала на себе взгляд Сьюзен, когда положила голову на плечо Гарри. Вероятно, не помогло и то, что Гарри немного пошевелился, чтобы ей было удобнее, а когда стало ясно, что она не собирается двигаться, наколдовал легкое одеяло. Жаль, что поездка на поезде закончится уже через 10 минут, ей было очень удобно. Гарри с досадой поморщился от проливного дождя, который лил на студентов, как первокурсников, направлявшихся к лодкам, так и тех, кто шел к каретам, запряженным фестралями. Гарри не особенно любил дождь и, чтобы уберечься от непогоды, наколдовал зонтик. Гарри пробормотал несколько неприятных слов под нос, вспомнив, о чем просил его Дамблдор. Дамблдор попросил Гарри переправиться через озеро вместе с первокурсниками, чтобы избежать несчастных случаев. Он бы спросил, почему первокурсники не едут в каретах, но каждое 1 сентября студенты проходили через подземную гавань, и это было вынужденной необходимостью. Но это не значит, что его девочки должны страдать от дождя, поэтому Гарри направил их к каретам. Лис и Френ знали, что они делают и куда идут, поэтому он избрал их временными лидерами, пока не вернется ко всем. Гарри помахал Хагриду рукой и встал рядом с ним, когда тот начал собирать всех первокурсников. Гарри закрыл глаза и стал искать все близлежащие души младше 12 лет, следя за ними, чтобы они случайно не забрели куда-нибудь сами по себе. Гарри слышал забавную историю пятилетней давности, когда первокурсники случайно попали в одну из карет и не прошли сортировку, потому что не знали, что должны были остаться с другими новоприбывшими. Когда все были собраны, а платформа практически освободилась, Хагрид и Гарри направились вниз, где их ждали лодки. Гарри был занят тем, что пытался удержать всех на ногах. Из-за дождя узкая грязная тропинка превратилась в скользкую горку. Когда они дошли до конца, Гарри снова помог студентам сесть в лодки. Все они были зачарованы так, что любой дождь, попавший в них, тут же исчезал, так что внутри лодок было сухо. Гарри стоял на поверхности воды, постоянно переставляя ноги, чтобы сохранить равновесие, и помогал девочке сесть в лодку, наколдовывая для нее зонтик и испытывая жалость к промокшей и дрожащей первокурснице. Честно говоря, она выглядела довольно хрупкой, и пребывание на улице в такую погоду не пойдет ей на пользу. Раздражительные и хрупкие маленькие смертные, убить их было бы милосердно. Глаз Гарри дернулся, когда выделил одну шальную мысль, которая явно была не к месту, но, как бы он ни старался, он все время возвращался к самому себе, и начал действительно задумываться о себе и о том, насколько разбит на части, не являются ли эти шальные мысли признаками того, что он расколол душу, или что-то подобное. Лодки начали двигаться по бурлящим водам озера, и Гарри сдался. Вместо того, чтобы попытаться удержать равновесие на воде, Гарри шагнул в воздух, или, по крайней мере, в то, что выглядело как воздух. На самом деле Гарри создавал под ногами небольшие платформы из эфира и привязывал к ним свою гравитацию, по сути, создавая невидимые ступеньки в воздухе. Крутя в руках зачарованный зонтик, Гарри продолжал патрулировать лодки. Благодаря своей скорости он, казалось, исчезал и появлялся в воздухе вокруг лодок, и только его длинные волосы, развивающиеся за спиной, свидетельствовали о невероятной скорости, с которой он двигался. До гавани они добрались без происшествий, хотя одна неприятность все же случилась. Один маленький мальчик, очень похожий на третьекурсника Гриффиндора, с благоговением разглядывал замок и чуть не вывалился из лодки, но Гарри успел поймать его, прежде чем он окунулся в Черное озеро. Как только все вновь прибывшие были посчитаны, что было легко сделать с помощью быстрого подсчета голов, Гарри выскользнул из прихожей в большой зал. Не желая устраивать сцену, Гарри перешел в астральную форму, незаметно проскользнул через дверь, не открывая ее, опустился на свое место за столом для персонала и вернулся в физическую. Место Гарри за главным столом находилось с правой стороны от директора, и все его слуги сидели вместе с ним. На самом деле, если присмотреться, это больше походило на отдельный столик в сторонке, чем на что-либо другое. Его слуги привлекали к себе внимание, особенно Медуза, но это их не беспокоило. Усевшись на свое место, Гарри поздоровался со всеми. Он отсутствовал недолго, всего 20 минут, но, похоже, им было о чем с ним поговорить, несмотря на это. Медуза поболтала с ним о других авторах, которых она хотела бы прочитать, кроме Шекспира. У Илли было несколько замечаний по поводу того, что она видела в волшебном мире до сих пор, а Джек, казалось, была достаточно счастлива, так как сидела между Гарри и Томом. Несколько мгновений в зале слышалась легкая болтовня, и Гарри обвел взглядом 5 столов. Барти Крауча-младшего, судя по всему, еще не было, но Гарри чувствовал, что к замку приближается душа, которая, скорее всего, принадлежит ему. Вероятно, он собирался попытаться ярко войти в большой зал, как сделал в другом мире. Гарри увидел распределяющую шляпу на трехногом табурете у входа и стал ждать, когда МакГонагалл пойдет за новыми первокурсниками. Ей не потребовалось много времени, чтобы привести их, и их удивленные взгляды, когда они осматривали зал, особенно потолок, были просто нечто. Гарри не обращал особого внимания на студентов, пока их сортировали, хотя некоторые из них, все же, привлекли его внимание. Люди, с которыми он проводил уроки или которых учил. Одно имя, которое привлекло внимание Гарри, Дэнни Скриви, и это оказался тот самый мальчик, который чуть не искупался в Черном озере. Гарри внимательно разглядывал маленького мальчика, пока тот занимал место под распределяющей шляпой, довольно большой головной убор не спадал до плеч мальчика. Сортировка не заняла много времени, около 20 секунд, и вскоре он присоединился к своему старшему брату в Гриффиндоре. Пока Гарри следил за мальчиком, гадая, станет ли он таким же фанатом, как его брат Эмма Добс, девушка, для которой Гарри наколдовал зонтик, прошла распределение. Ее определили в Рейвенкла, и вскоре она присоединилась к соответствующему столу. Когда ее взгляд, оглядывая их, блуждая по залу, остановился на Гарри, он слегка помахал ей рукой, отчего она почему-то покраснела, как помидор. Когда последний первокурсник, Кевин Уитби, был распределен, Дамблдор поднялся на ноги. Старик обвел взглядом всех студентов, как новых, так и старых, и заговорил. «У меня есть только одно слово», — Дамблдор широко улыбнулся. «Ешьте». С этими словами пустые тарелки на всех столах наполнились разнообразной едой. Любопытно отметить, что домовые эльфы, похоже, расширили свой ассортимент, приготовив несколько иностранных блюд, которым он их не учил. Вероятно, это было сделано из-за школ, которые Гарри посетит через 2 месяца, Шармбатон и Дурмстранг. «Ну вот, кто-то начал действовать с самого начала», – пробормотал Гарри, сделав глоток. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Иллия, с любопытством глядя на Гарри. Он наклонил свой кубок к ней, и она уловила его запах. Она удивленно моргнула, так как это точно не был запах какого-либо сока, который, собственно, и находился в кубке. Тем не менее сам запах был очень приятным. Мята, запах утреннего воздуха, когда на земле лежит свежий снег, и еще несколько запахов, смешанных с этим. Возможно, этот запах был самым приятным из всех, с которыми она когда-либо сталкивалась. «Что это?» – слегка ухмыляясь спросила она. «Может, ты скажешь мне, что ты чувствуешь?» Гарри спросил, и она рассказала ему, или, по крайней мере, большую часть того, что чувствовала. Она собиралась оставить часть запахов при себе, так как помимо общих запахов в это месиво были добавлены и очень специфические. Гарри на мгновение хмыкнул про себя. «Правда, интересно. Что ж, могу сказать, что я определенно чувствовал что-то другое. Для меня это был запах крови, а также яблок, лимонов и еще кое-чего. Я пропустил несколько запахов, как, я уверен, и ты». Иллия надула губы и наморщила лоб, гадая, что за напиток так пахнет. «Значит, это что-то, что пахнет для всех по-разному. Как-то странно для напитка. Нет, это амортенция, Иллия, самое мощное любовное зелье из всех существующих. Одна из его особенностей, из-за которой его трудно подсыпать кому-то тайком, заключается в том, что оно пахнет именно так, как любимый запах того, кто его пьет. Как видишь, подмешать его в чей-то напиток было бы неплохим способом одурманить человека, если бы оно не пахло иначе», — объяснил ей Гарри, а также остальным, кто слушал. Глаза Тамама наполнились абсолютной яростью. «Кто?» — выкрикнула она. «Кто пытается очаровать тебя?» — потребовала она. Гарри сделал еще один глоток и закрыл глаза. Яд, содержащийся в его клыках, быстро расщепил зелье, сделав его неэффективным, но в какой-то момент Гарри почувствовал, что его мысли потянулись в определенном направлении. Это было бы гораздо заметнее, если бы разум Гарри не был защищен окклюменцией, или не был расколот на 4 части, или не был защищен ментальными связями со слугами, или не был ослаблен из-за измененной физиологии и химии мозга, или ну, вы поняли. О, любопытство Гарри разгорелось, а это уже интересно. Та, кто пытался напоить меня любовным зельем, Мариетта Эджкомб, 5-й курс Рейвенкла. Интересно, зачем она это делает, ведь в ней нет ничего особенного, кроме ХМ, может быть, это кому-то нравится, но, полагаю, это сомнительно. Видя, что-то мама вот-вот поднимется на ноги и, возможно, набросится на глупую девчонку, Гарри крепко сжал ее руку и удержал на месте. «Не устраивай сцен, Тамама. Сначала я хочу узнать, почему она это сделала, а потом она может понести соответствующее наказание». Медуза посмотрела на Гарри, приподняв бровь. «У тебя, кажется, есть идея, почему она могла опоить тебя зельем, не поделишься?» — спросила она. «Проверь остальную еду и напитки, чтобы убедиться, что ничто больше не испорчено». Гарри слегка покачал головой. «Я проверил, прежде чем мы что-то съели, а зелье я выпил скорее из любопытства, чтобы узнать его вкус, чем из-за чего-то еще. Что касается того, почему мисс Эджкомб может пытаться опоить меня зельем, ну, единственное, что я могу придумать, это то, что она одна из популярных девушек в школе, и я не сомневаюсь, что у нескольких других девушек есть свои планы на меня. О, мой маленький племянник пользуется популярностью у девушек». Медуза слегка поддразнила его, и на ее лице появилась небольшая ухмылка. Гарри, в свою очередь, лишь закатил глаза. Тамама отреагировала более бурно, что-то бормоча себе под нос по-японски, но на ее бормотание не обратили внимания, все присутствующие знали, что она намерена сама завоевать Гарри и не любит конкуренции. «Вообще-то, парни тоже», — на дразнящий вопрос Медузы ответила Лис. По-видимому, в прошлом году ходили слухи о том, что ему пытались подсунуть зелье, изменяющее пол. Я не уверена, что это сработает, учитывая аметисты и все остальное, но здесь есть несколько парней, которые собираются попытаться сделать Гарри своим. Гарри бросил взгляд на Лис, но, когда она просто высунула язык, он опустил голову на руки, которые лежали на столе, опираясь на локти. Илья лишь усмехнулась и покровительственно похлопала его по спине. Однако, почувствовав, что на его колени опустилась какая-то тяжесть, он отодвинулся. Приглядевшись, он увидел, что там сидит его маленькая убийца, Джек-потрошитель. Она смотрела на него широкими невинными глазами, что заставило Гарри улыбнуться ей. Одной рукой он погладил ее по голове, а другой обхватил за талию, чтобы она случайно не упала с коленей. «Отец, тебе нужно, чтобы я кого-то убила?» — спросила Джек. Те, кто мог ее слышать, а таких было довольно много, поскольку она не сдерживала свой голос, поперхнулись тем, что было у них во рту в тот момент. Северус зашипел, выплевывая содержимое своего кубка на стол, а несколько студентов подавились едой. Гарри улыбнулся Джек и покачал головой. «Нет, Джек, никого не нужно убивать, по крайней мере, сейчас», он сказал ей, вспомнив, что, несмотря на всю свою юношескую невинность, она, вероятно, была здесь самой погруженной во тьму, если забыть о проклятиях, которые он нес. Как только основная еда исчезла с тарелок, появились десерты. Гарри отведал яблочный пирог с мороженым, который показался ему очень вкусным, а его слуги ели все, что им взбредет в голову. Однако внимание Гарри было приковано не к еде, а к душе Барти Крауча-младшего, который стоял у дверей большого зала. Казалось, он хочет войти в зал. Дамблдор поднялся на ноги, и Гарри удалось поймать его взгляд. Наклонив голову в сторону дверей в зал, он дал понять Дамблдору, что Крауч здесь. Блеск в глазах директора слегка потускнел, но затем вернулся, когда он обратился к студентам. «Теперь, когда мы насладились нашим вкусным пиром, я должен попросить вас уделить мне внимание, прежде чем вы отправитесь в свои кровати на ночь. У меня есть несколько объявлений, одно из которых, я уверен, привлечет ваше внимание. Во-первых, мистер Филч, завхоз, попросил меня сообщить вам, что список предметов, запрещенных в замке, в этом году был расширен. Теперь в него входит кричащие йо-йо, злобные фрисби и бумеранги. Полный список насчитывает около 437 предметов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если кто-то захочет проверить его», Дамблдор сказал всем с улыбкой на лице. Гарри пришлось подавить фырканье. В прошлом году он уже знакомился с этим списком и точно знал, что некоторые учителя владеют некоторыми предметами из него. Конечно, из-за того, насколько обширным был этот список, было бы очень трудно не иметь в нем чего-нибудь. «Как всегда», — продолжил Дамблдор, — «я хотел бы напомнить вам всем, что лес на территории школы запрещен для студентов, и то же самое касается деревни Хаксмит для всех, кто младше третьего курса». Когда Дамблдор упомянул запретный лес, он бросил укоризненный взгляд в сторону Гарри, который попытался принять невинный вид, но, вероятно, ему это не удалось. «Я также обязан сообщить вам, что кубок по квиддичу между факультетами в этом году не состоится, как и следовало ожидать, это вызвало вопли возмущения со всех столов четырех факультетов». Как только они немного стихли, Дамблдор продолжил. «Это связано с мероприятием, которое начнется в октябре и будет проходить в течение всего учебного года, и будет отнимать у преподавателей много времени и сил, но я уверен, что вам всем оно очень понравится. Мне очень приятно объявить, что в этом году в Хогвартсе». Дамблдор прервался, когда раздался оглушительный раскат грома и двери большого зала с грохотом распахнулись. Гарри подумал, не стоит ли поставить фальшивому Муди баллу за впечатляющий вход, звуковой эффект грома был очень кстати. Муди стоял в дверях, опираясь на длинный посох и закутался в черный дорожный плащ. В целом он выглядел довольно устрашающе. Когда вспышка молнии на мгновение осветила его черты, многие ученики, смотревшие на него, громко вздохнули. У него были длинные темно-серые волосы, два разных глаза и такое лицо, словно любитель вырезал его из старого, трухлявого дерева самыми плохими инструментами, которые только мог найти, и не знал, как выглядит человеческое лицо. Каждый дюйм кожи был испещрен шрамами, рот был похож на небрежно вырезанный резцом, а большая часть носа отсутствовала. Больше всего внимания привлекали его глаза. Один был маленьким, темным и пучеглазым. Другой глаз был размером с 2-фунтовую монету электрического голубого цвета, и в нем все время что-то бегало, и он постоянно смотрел в разные стороны. Он подошел к Дамблдору в полной тишине. Единственным звуком был стук его деревянной ноги по полу при каждом шаге. Он тихо заговорил с ним, и директор тихо поинтересовался, как он сюда добрался, после чего жестом указал ему на место рядом с собой. Муди сел и придвинул к себе тарелку с сосисками. Гарри подумал, что домовые эльфы, вероятно, знали о приходе кого-то, кто еще не ел, так как место Муди было единственным, где вообще была еда. Все остальные тарелки в зале были уже опустошены. Дамблдор улыбнулся Муди, и даже Гарри с его невероятным зрением не смог заметить, что улыбка была несколько натянутой, после чего вновь обратился к студентам в зале. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, профессора Муди». Дамблдор, Гарри и Хагрид были единственными, кто аплодировал ему, хотя аплодисменты Гарри были довольно тихими. Студенты смотрели и показывали на Гарри, шепотом спрашивая, почему он не является профессором Зати в этом году, так как, похоже, многие из них предполагали, что так и будет. Раз уж мы заговорили о нашем персонале, я, пожалуй, упомяну и о другом изменении, Дамблдор сказал. В этом году к нашему штату присоединился Гарри Поттер, и он будет вашим советником. Если у кого-то из вас возникнут проблемы, будь то школьная работа или что-то еще, он выслушает ваши проблемы и поможет их решить. И также будет иногда вести уроки, чтобы снять нагрузку с обычных преподавателей. В отличие от Муди, Гарри довольно громко аплодировали. Похоже, он был популярен, кто бы мог подумать. Дамблдор прочистил горло, чтобы привлечь всеобщее внимание. Итак, как я уже говорил перед этими двумя объявлениями, он сделал небольшую паузу для пущего эффекта. В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя очень интересное и особенное событие, которое не проводилось уже более века. Мне очень приятно сообщить вам, что в этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников. Вы шутите? Громко воскликнул Фред Уизли, чем разбил напряжение, царившее в зале с момента появления фальшивого Муди. Почти все засмеялись, и даже Дамблдор одобрительно хмыкнул. «Я не шучу, мистер Уизли», — сказал он. «Хотя, раз уж вы об этом заговорили, летом я слышал отличный анекдот о тролле, ведьме и лепреконе». МакГонагалл громко прочистила горло. «Я расскажу его позже. Так вот, на чем я остановился? Ах, да, на турнире трех волшебников. Некоторые из вас знают, что это такое, поэтому, пожалуйста, простите меня, пока я объясню тем, кто не знает». Дамблдор вкратце рассказал об истории турнира, упомянув три европейские школы, чемпионов и даже количество смертей, из-за которых турнир пришлось прекратить. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут со своими претендентами в октябре, а выбор трех чемпионов состоится на Хэллоуин. Беспристрастный судья определит, кто из тех, кто выдвинул свое имя, будет участвовать в соревнованиях. Приз за участие в турнире – 1000 галеонов и вечная слава. Студенты на мгновение начали болтать между собой, но Дамблдор поднял руку, призывая их к тишине, так как ему еще было что сказать. Этот турнир будет отличаться от предыдущих, так как было решено, что он заслуживает особого внимания. Вместо обычных трех заданий будет 7. В этих заданиях ученикам предстоит сразиться с 4 стихиями – огня, земли, воздуха и воды, а также им придется показать свою компетентность в трех аспектах себя – разум, тело и магия. Студенты снова начали бушевать, но Дамблдор снова успокоил их. Задания, хотя и признаны несмертельными, все еще сложны и опасны, поэтому введено возрастное ограничение. Только совершеннолетние, то есть от 17 лет и старше, могут выдвигать свои имена на рассмотрение. Гарри с интересом оглядел зал. Число студентов, имеющих право участвовать в турнире, резко сократилось. Только 7-е курсы и несколько 6-курсников были достаточно взрослыми, чтобы выдвигать свои имена. Конечно, учитывая 3 задания, о которых Гарри уже знал, это было вполне разумно, так как обычный несовершеннолетний студент никак не мог противостоять драконам и им подобным. Как и в прошлом году, Сразу после праздника состоялось собрание учителей. Гарри не стал сразу идти туда, а сначала проводил своих слуг до места, где они будут жить. В башне, где он обитал, все защитные системы были включены на максимальную мощность, и каждая девушка выбрала себе комнату. Оставив их на некоторое время наедине с собой, Гарри направился в комнату персонала, где его сопровождали только Холли и Лен. Холли, похоже, не хотела выпускать Гарри из виду, и Лен последовала ее примеру, усевшись на его плечо в форме кошки, в то время как фея заняла другое его плечо. Муди уже был там, и Гарри не сводил с него глаз, по большей части игнорируя. «Дурак, он думает, что может убить нас, манипулировать нами, мы должны убить его прямо сейчас, разорвать его труп на части, вымыть стены в его крови, сделать из него пример». Дамблдор тоже был там, он безмятежно улыбался, обводя взглядом комнату. Все учителя, кроме деканов, были на месте, и Гарри обменялся приветствиями с несколькими из них. Вскоре после Гарри в комнату вошел Северус, подтвердив свое присутствие одним кивком головы. Филиус не отставал от него и занял место рядом с Гарри, а затем начал вовлекать его в разговор о недавнем международном дуэльном турнире, который Гарри пропустил, и о том, какими были участники. Когда Помана и Минерва вместе вошли в комнату, все были в сборе, и Дамблдор начал собрание. Для начала он предложил всем профессорам лимонный щербет, от которых все отказались, что заставило директора надуться, после чего он перешел к другим вопросам. Турнир будет довольно сильно нарушать расписание многих людей, поэтому были отмечены даты и время проведения различных мероприятий в течение года. В какой-то момент Дамблдор попросил добровольцев руководить магическими строителями, которых министерство направит для возведения трибун и тому подобных вещей. Гарри совершенно не удивился, когда на эту работу вызвался Муди, пробормотав себе под нос, что не доверяет им в том, что они не сделают что-то увеселительное с конструкцией, не срежут углы или что-то в этом роде. Это было довольно обыденно и рутинно, ничего особенного. По крайней мере, до тех пор, пока они не дошли до слуг Гарри. Именно МакГонагалл начал эту линию допроса, задав несколько острых вопросов о том, насколько абсурдно для полностью разумного существа быть связанным в качестве фамильяра. Это старая ворчливая кошка, зуд, который действительно нужно почесать. Наши когти, конечно, быстро справятся с ней, и, кто знает, может быть, после этого останется достаточно сил, чтобы поджарить ее на вертеле. Неважно, абсурдно это или нет, но они подтвердили, что являются моими фамильярами. Если вы сомневаетесь, я могу предоставить вам соответствующие документы, которые я получил в Министерстве магии для доказательства. Гарри даже не удостоил МакГонагалл взглядом, решив вместо этого изучить свои когтистые ногти. У них хотя бы есть имена, или вы собираетесь обращаться с ними как с предметами? Спросила МакГонагалл у Гарри, сузив глаза. Формально, по законам волшебников, его фамильяры были его собственностью, и он мог делать с ними все, что ему заблагорассудится, но Гарри не стал бы делать ничего подобного, это противоречило самой его природе. «Послушай, Минерва, я считаю этих девушек либо друзьями, либо семьей, не пытайся намекать на то, чего нет, и оставь нас в покое». По мере того, как он говорил, голос Гарри искажался и практически излучал злобу. Это было похоже на голос разгневанного бога, направленный на объект его гнева. Гарри на мгновение успокоился, взяв себя в руки, и заговорил спокойным, контролируемым тоном. «То, что происходит между мной и ними, тебя не касается, пусть так и будет. Это все хорошо, парень, но нам нужно знать, насколько опасны твои девочки». Муди уставился на Гарри одним своим обычным глазом, а второй начал крутиться. «Глупо, когда неизвестные величины разгуливают по замку, так насколько они опасны». Гарри безразлично посмотрел на Муди и ответил ровным голосом. «Любой из них может убить любого, кого вы назовете. Они слишком быстры, слишком сильны, слишком живучи и слишком могущественны, чтобы любая сила, которую вы можете назвать, смогла их остановить. Да, они опасны, и я тоже. Нелепости», — сказала Минерва, закатив глаза. «Большинство из них выглядит едва ли старше подростка. Как кто-то из них может быть настолько опасен, или они такие же ненормальные, как и ты?» — спросила она. «Такие же ненормальные, как я?» — спросил Гарри, в его голосе явно слышался оттенок веселья. «Возможно, но, с другой стороны, возможно и нет. К твоему сведению, самому молодому из них около 120 лет, сказал он Минерве. Это была отсылка на возраст Джек, так как он не знал, как объяснить возраст Илли, ведь она прибыла из того времени, когда еще не была в альтернативном измерении, и кто его знает, сколько ей было лет, когда она умерла. Гомункул может жить до тех пор, пока на планете есть мана, так что она могла быть действительно древней, когда умерла, а могла быть и совсем молодой. Гарри просто не спрашивал. Муди открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но Гарри надоело танцевать вокруг этой темы. «Если хочешь что-то узнать о девочках, спроси их, а не меня. Если они захотят тебе ответить, то пусть отвечают, но если ты будешь их без нужды доставать, что ж, тогда мне точно будет что сказать по этому поводу». В тот же миг, всего на одно мгновение, Гарри ослабил сдерживание своих проклятий. Это произошло в мгновение ока, так быстро, что для человеческих чувств это было бы едва заметно, но все же это было. Все в комнате отпрянули от Гарри, их собственные инстинкты заставили их отступить, по-настоящему испугавшись. Конечно, поскольку это была такая быстрая вспышка силы, никто из них не мог определить, что это было, и большинство, скорее всего, списали это на пустяк. Однако немногие, очень немногие, задумались и выдвинули собственную гипотезу о том, что Гарри только что сделал. Дамблдор первым пришел в себя после того, что сделал Гарри, и сделал глубокий, успокаивающий вдох. Это прерогатива Гарри, и мы не должны его допрашивать, так что давайте пока оставим вопросы его фамильярах в стороне. После этого встреча продолжалась еще некоторое время, и Гарри лишь изредка высказывался, поскольку большая часть того, что они обсуждали, не имела к нему отношения. Однако после окончания встречи и Гарри, и Дамблдор остались, первый просто ушел в астральную форму, чтобы остаться незамеченным, а второй сказал, что ему нужно кое-что прочесть. «Хм, полагаю, ты все еще здесь, Гарри. Это довольно интересно, но я, кажется, не могу обнаружить тебя ни зрением, ни звуком, ни запахом, ни даже магическим зрением. Воистину, это страшная способность. Из тебя получился бы отличный убийца, если, конечно, ты им уже не являешься». Дамблдор сказал это вслух. Гарри позволил вытатуированных на его спине рунических массивах рассеяться, чтобы его услышали. «Это правда, скрытность, ремесло убийц, в конце концов, и я верю, что мог бы быть достаточно компетентным, если бы решил стать таковым. Впрочем, сейчас это не важно, нам нужно обсудить несколько вещей. Во-первых, почему никто не помнит, что Муди – это Крауч-младший? Я точно помню, как Гриндджер проболталась об этом в прошлом году, но даже МакГонагалл никак не отреагировала на его присутствие». Дамблдор усмехнулся. «Думаю, вопрос должен звучать так. Почему ты помнишь? Я наложил на эту информацию чары Фиделиуса, указав себя в качестве хранителя тайн, так что на самом деле ты вообще ничего не должен об этом знать. Я знаю, что заклинание сработало, я проверил его, так что ты здесь исключение». Гарри неодобрительно хмыкнул. «По правде говоря, это может быть множество вещей, учитывая, что Дамблдор мог наложить Фиделиус, когда Гарри находился за пределами мира, может оказаться, что, находясь в разных реальностях, заклинание не дошло до него. Может быть, аватар судьбы или смерти по какой-то причине не повлиял на него. Возможно, дело в том, что его разум был не совсем нормальным, или в чем-то другом». «Так это точно он, да?» – спросил Дамблдор. «Да, это так», – ответил Гарри. «Полагаю, я испытываю некоторое облегчение от того, что это действительно он, ведь это значит, что небольшая стычка между мной и его хозяином скоро закончится. В конце этого года все пожиратели смерти будут уничтожены, а вместе с ними их хозяин». Дамблдор на мгновение нахмурился. «Ты уверен, что все они должны умереть, Гарри?» Неуверенно спросил он, прежде чем его пригвоздили к месту два шестиугольных красных глаза. Это было все, что было на Гарри в данный момент, но перед глазами виднелось небольшое искажение, это были его очки. «Я не собираюсь играть во вторые шансы, Дамблдор. Перед последним заданием я заберу пожирателей смерти из Азкабана, брошу их вместе с теми, кто был на свободе, а потом, когда Риддл попытается меня убить, я полностью и окончательно уничтожу всех на кладбище. Мой вам совет: когда Северус почувствует, что его зовут, попросите его остаться в Хогвартсе, потому что я не позволю никому сбежать оттуда живым», – небрежно ответил Гарри. После того, что произошло на чемпионате мира, пожирателей смерти осталось не так уж много. Полагаю, ты тоже участвовал в этом, или, по крайней мере, имеешь к этому какое-то отношение. Я не могу представить никого другого, кто был бы способен на это или имел бы соответствующую мотивацию, спросил Дамблдор, и в его голосе прозвучали очень усталые нотки. Кто? Я? Притворно сладким голосом спросил Гарри. Да, ты, ответил Дамблдор. О, это не имеет значения. Пойдем, поспишь немного, тебе нужно подготовиться к тому, что завтра студенты успеют тебе надоесть. Интересуясь, чем именно ты будешь заниматься в этом году, Гарри покачал головой и разразился смехом. Он ушел, но не спать, в конце концов, сон ему больше не требовался. Он бродил по коридорам, размышляя, чем бы занять себя, чтобы скоротать время до утра, пока не догадался, что именно может сделать. Внезапно по бокам от него появились две женщины, шагавшие в ногу с ним. Одна выглядела юной, лет 7. У нее были темно-зеленые волосы, спадавшие до пояса, и желтые глаза, похожие на змеиные. Широкая улыбка выдавала невероятно острые зубы во рту, больше, чем у человека. На ее коже то тут, то там виднелись чешуйки, а одета она была в серый цельный купальник. На бедре у нее висел странного вида хлыст. Вторая женщина была высокой, ей было около 20 лет. У нее были резкие черты лица, бюст среднего размера, седые волосы, которые спускались по спине и доходили до бедер, словно ледник, и несочетаемые, гетерохромные глаза, красные и зеленые. Она носила сапоги до колен и красную куртку поверх короткого черного платья, доходившего до бедер. В руке она держала странного вида меч, длиной с ее рост, а рукоятью напоминала гигантский револьвер. Это были мечта и тиран, любопытство и боевой инстинкт Гарри, обретшие форму соответственно. Обе они уже знали, о чем он думал, потому что, когда дело доходило до подобного, они были просто частями единого целого. Мечта направилась к башне Гарри и лаборатории внутри нее, готовая начать любые безумные эксперименты, которые только могли прийти ей в голову. Гарри и тиран отправились в другом направлении. На самом деле они просто воспользовались калейдоскопом, чтобы телепортироваться на пустырь, в то самое место, где Гарри вначале испытывал посох, а затем повернулись друг к другу лицом. Тиран держала в руках свой меч наготове. Напротив нее Гарри держал в руках коншо и бакую. Он не знал, зачем взял в руки любимые клинки Арчера, но сейчас они были как нельзя кстати. Он бросил взгляд на тиран. «В последнее время я чувствую себя немного напряженно, не хочешь мне помочь?» Обратился он к ней. Тиран рассмеялся. «Если в твое понятие расслабиться входит избиение друг друга кусками металла, то да, я помогу», не дав ему и слова сказать в ответ. Она бросилась на него со всей силой удара, усиленного импульсом. Их оружие столкнулось между собой, и с наступлением ночи стало видно, как от лезвий разлетаются искры. Так получилось, что Гарри в итоге расслабился, даже больше, чем когда вернулся домой и провел несколько экспериментов с мечтой. Он слышал, что игра с самим собой – хорошая форма снятия стресса, хотя и сомневался, что это подразумевалось именно это. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/ряд/fits11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/ряд/fits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 77. Первый день последнего года обучения. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Небольшой зевок возле Гарри заставил его оглянуться и посмотреть через плечо. Мечта продолжала бормотать о небольшом проекте, над которым они с Гарри работали всю ночь, но сам Гарри, или оригинал, как обычно называли его разрозненные части, поднял голову, чтобы посмотреть, кто это. «Доброе утро, Соня», — Гарри улыбнулся Тамама, которая была одета в ночную рубашку и терла глаза. «Что-то ты рано встала», — так оно и было, было только 5 утра. Именно тогда мечта заметила, что Тамама проснулась, или, по крайней мере, заметила, что Гарри больше не сосредоточен на ней. «Эй, Тама-чан», — мечта безумно помахала Кицуне рукой, а Гарри бросил на нее странный взгляд. Тама-чан, сам он не пользовался японскими обращениями, хотя и знал их, Так с чего бы это его частички использовать их? Они трое должны были быть определенными частями его собственной природы, просто усиленными, а не другими личностями. Ну и ладно, какая, в конце концов, разница? Тамама поприветствовала их сонным доброе утро, прежде чем начать просыпаться. Она быстро приняла душ, не забыв причесать хвосты, а затем оделась в относительно магловский наряд. Черные короткие шорты, куртку на молнии, расстегнутую чуть ниже груди, красный лифчик, черные чулки и пару туфель с бантиками. Волосы она заплела в два хвоста, заправив их за уши. «Ты уже приготовился к учебному году, Гарри?» – спросила она, звуча гораздо бодрее, чем раньше. «Еще не совсем, нет», – ответил Гарри. «У меня все готово, просто я еще не разобрался с кабинетом. Не хочешь помочь мне с этим прямо сейчас?» – спросил он, на что Тамама ответила утвердительно. Гарри пожал плечами, а мечта исчезла внутри него. Гарри собрал все разбросанные кусочки бумаги, на которых они с мечтой набрасывали проекты и идеи, и убрал их в шкаф, чтобы потом просмотреть. Он поднялся на ноги, Тамама пристроился рядом с ним, и они вдвоем направились в новый кабинет Гарри. По пути Гарри не забыл уложить Холли на простыни миниатюрной кровати, которую он трансфигурировал для нее, когда она заснула предыдущей ночью, не в силах угнаться за Гарри и мечтой, когда они начали заниматься новыми разработками. Внизу, в помещении, которое должно было стать классом Гарри, уже лежала куча вещей, которые Гарри положил, но еще не разобрал, и они с Тамама занялись их упорядочиванием. Но прежде, чем сделать это, он расширил комнату настолько, насколько это было возможно без дестабилизации в пределах Хогвартса. Теперь, когда у него появилось дополнительное пространство, Гарри установил несколько книжных полок в одном конце прямоугольной комнаты, противоположном от двери, и Тамама начал расставлять на них книги, сортируя по темам. У него был раздел для каждого предмета, изучаемого в Хогвартсе, и немного дополнительных, если кому-то станет интересно узнать о других отраслях волшебства. Пока Тамама занималась этим, Гарри начал расставлять стулья и столы так, чтобы вокруг каждого квадратного стола стояло по 4 стула. Его собственный стол был поставлен рядом с дверью, чтобы его сразу же было видно, когда кто-нибудь зайдет. За столом Гарри поставил несколько шкафов. В них Гарри сложил все примеры работ уровня сов и жаба по всем предметам, которые преподавались в Хогвартсе. Он также добавил магловские эквиваленты, такие как ЦСЕ, общий сертификат среднего образования, и АЛИВИЛ. Это предметная квалифицирующая серия экзаменов в Великобритании и странах Британского Содружества, считающаяся частью общего аттестата о среднем образовании для учащихся, заканчивающих среднее довузовское образование, за тот же период времени, а также работы АЛИВИЛ. Это предметная квалификация, присваиваемая как часть общего сертификата об образовании, за период до 1986 года. «Что это?» – спросила Тамама, взяв в руки буклет. Их было много, и они не лежали вместе с книгами, которые она должна была расставить по полкам, поэтому спросила Гарри, а чем они? Поскольку именно он принес их с собой, то должен был знать, что с ними делать. Это буклеты, которые я сделал для каждого курса и предмета. Видя, какой популярностью в прошлом году пользовались мои буклеты для защиты от темных искусств, я потратил 2 недели, чтобы сделать набор из 7 штук для каждого предмета, и разделил их по годам. Гарри взял их у нее из рук и начал раскладывать по местам с этикетками. «Вот и все на своих местах. Как ты думаешь, тут нужно что-нибудь еще?» – спросил Гарри у Тамама. «Ну, она немного скучная, может, подкрасить?» – ответила Тамама. Гарри пожал плечами, а затем начал использовать заклинание, чтобы раскрасить комнату. Тамама широко улыбнулась, когда он начал размещать на стенах изображения себя и других слуг Гарри. Она заметила, что он разместил их в том порядке, с какого времени они появлялись. Начал с Медузы и закончил Иллией. «Ну, что скажешь, это мой кабинет, так что украшать ее в честь людей, которые мне нравятся, будет вполне нормально, не так ли?» – спросил Гарри, его губы растянулись в маленькой озорной улыбке. Тамама широко улыбнулась, и Гарри издал звук «уф», когда она обхватила его руками, повалив его на сиденье позади себя, а сама уселась на него верхом. «Мне нравится», — сказала она. «Но есть кое-что, что мне нравится больше», — сказала она Гарри, наклоняясь вперед и все ближе и ближе приближаясь к его лицу. Она была в дюйме от него, ее язык высунулся, чтобы облизать губы, когда раздался странный звук, который, казалось, приближался все ближе и ближе. Какая-то часть сознания Тамама пробормотала про себя. Типично, просто типично. Я пытаюсь сделать шаг вперед, и что-то происходит. Когда шум оказался очень злой Холли, Гарри, она с криком врезалась в его плечо сбоку, сбив и Гарри, и Тамама с кресла, на котором они сидели. Фея в бешенстве вцепилась своими крошечными ручками в материал одежды Гарри и зарылась в него с головой, что-то бормоча, но материал заглушал ее голос, так что слов было не разобрать. Гарри осторожно снял женщину ростом в 12 дюймов со своей руки и посадил себе на плечо. Он сделал это, как мог, учитывая, что лежал на полу, а Тамама по-прежнему обнимала его за талию. Холли вцепилась в выбившийся из хвоста локон волос Гарри и, казалось, не желала его отпускать. «В чем дело, Холли?» – мягко спросил Гарри, недоумевая, что привело ее в такое состояние. Заметив, как маленькая девочка прижалась к нему, он поднял одну руку к ней в странном объятии, и она крепко обняла его. «Прости, Гарри, просто когда я проснулась и увидела, что тебя нет рядом, я запаниковала. Прости, что бросила тебя во время войны за Грааль, прости, что была такой бесполезной. Я клянусь, что стану лучше, что я стану лучше, что я буду полезной. Пожалуйста, Гарри, не оставляй меня». Она вытирала глаза о маленькое платье, которое было на ней надето, и смотрела на Гарри слегка покрасневшими и опухшими глазами. Гарри мягко улыбнулся маленькой девочке-фее. Ему казалось, что эта мягкая улыбка, но с его угловатыми чертами лица, клыками и красными глазами многие бы сказали, что она немного пугает, но Холли она успокаивала. Она бросилась к Гарри и обхватила его шею своими маленькими ручками, по крайней мере, так, как могла, не задушив его. «Холли, я не собираюсь никого бросать», — он сказал ей. «Если ты хочешь пойти со мной куда-нибудь, просто скажи об этом. Честно говоря, я не думаю, что смогу отказать тебе или кому-то из вас». «Приятно слышать», — раздался голос в дверном проеме, заставив всех троих обернуться. «Хотя я бы посоветовала не говорить об этом так, чтобы Тамама могла это услышать. Лиса может воспринять это как открытое приглашение». Прислонившись к дверной раме, стояла Медуза, одетая в черный свитер, темные джинсы и сапоги по щиколотку. Она мельком взглянула на Лису, и этот взгляд ясно говорил всем, что она знает, какие вольности Тамама допустит в отношении Гарри после таких слов. В свою очередь, Тамама лишь широко улыбнулась, облизнула губы и кокетливо подмигнула Гарри. Гарри лишь покорно вздохнул, когда Медуза подошла к ним. «Теперь ты тоже проснулась, как я вижу», — сказал Гарри. Медуза лишь приподняла бровь и бросила взгляд на Холли. «Да, похоже, кто-то очень расстроился, когда проснулся и не увидел тебя, после чего этот кто-то разбудил всех остальных и отправился на твои поиски. Остальные должны подойти через минуту, я просто первой успела одеться». Заявление Медузы оказалось довольно точным. Через 5 минут все остальные прибыли в кабинет Гарри. Лис попросила Гарри превратить одно из обычных кресел во вращающийся офисный стул. Фран уткнулась носом в учебник биологии в глубине комнаты, где стояли стеллажи. Илья сидела у окна и смотрела на поле для квиддича, которое было видно оттуда. Остальные трое слуг были с Гарри. Джек, ассасин, приняла это имя, но почему-то не любила его женские варианты. Джеки, к примеру, сидела на коленях у Гарри и играла с куклами, которые Гарри трансфигурировал для нее. Тамама лежала перед ним на столе, как на одной из тех картин, и маленький голосок в затылке Гарри почему-то говорил: «Нарисуй меня». Медуза играла с волосами Гарри, по крайней мере, с той формой, в которой они находились в данный момент. Как и подобает покровительнице змей, Медузе очень нравились змеи. Когда Гарри превратил свои волосы в массу змей, она не удержалась и начала их гладить, что показалось Гарри очень странным, но позволил ей это сделать, так как это, похоже, совершенно очаровало ее. Гарри с полузакрытыми глазами продолжал наблюдать за окружающими его людьми, и он сразу же заметил, как к кабинету, в котором он находился, приблизилась женщина примерно его возраста. Присмотревшись, он обнаружил, что это та самая девушка, которая пыталась напоить его приворотным зельем, Мариетта Эджкомб. Мариетта посмотрела на часы и увидела, что сейчас чертовски раннее утро. Она была единственной, кто встал в это время, не считая Филча, который, вероятно, мастурбировал на свою кошку, но ей нужно было кое-куда прийти. Чо просто обязана была переспать с Дидгари, не так ли? Мало того, что у азиатки были самые высокие оценки в их году, она была красива и была мисс популярность, так теперь у нее еще и самый симпатичный мальчик. Это было несправедливо. Почему она? Мариетту нельзя было назвать уродливой, но и красавицей она тоже не была, лишь на ступеньку или две выше обычной. Оценки у нее тоже были выше среднего, но не намного. Она была подругой Чо, или, другими словами, одной из тех, кто общается с популярной девушкой. Она ненавидела это, ненавидела быть ничем не примечательной, ей хотелось внимания, обожания, и она знала, как его получить. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, теперь был кто-то еще выше в рейтинге, чем красавчик Седрик Дигори. Умный, Гарри Поттер стал учителем в 13 лет, красивый, даже некоторые мальчишки начали вожделеть его, особенно со вчерашнего дня. Любимчик публики, тех, кому Гарри Поттер не нравился, можно было пересчитать по пальцам одной руки, даже большая часть Слизерина относилась к Гарри Поттеру нормально. Могущественный, да ладно, это мальчик, который победил Дамблдора, когда ему было 12 лет, мальчик, который участвовал и победил в международном турнире по дуэлям 1993 года. Подлить ему любовное зелье накануне вечером было довольно легко, а вот сварить его оказалось гораздо сложнее. Она попросила маминого домового эльфа добавить зелье в его напиток. Некоторые студенты, в основном чистокровные, привозили с собой в Хогвартс собственных домовых эльфов, а домовые эльфы так любили работать, что нередко помогали студентам готовить и убирать, так что ей просто отдали Митси, ведь мать не так уж часто пользовалась услугами эльфа, не считая поддержания чистоты в доме. Теперь она направлялась туда, где должен был находиться его кабинет. В прошлом году она заметила, что он всегда вставал утром первым, и, поскольку она не знала, где находится его покой, лучшим местом для его поиска будет кабинет, в котором он должен преподавать. Если она будет видеть его чаще, то у нее будет больше шансов напоить его зельем. Пока она шла к нему, она думала о женщинах, которые были с ним и которых она видела вчера. Они стали для нее неожиданным осложнением, которого она не ожидала. Она даже не знала, как должна была сложиться эта ситуация. Фамильярами обычно были совы, кошки, собаки и тому подобное. Иногда можно было встретить фамильяра дракона, пегаса, нюхлера или другого подобного магического зверя, а у директора, конечно же, был феникс. Но настоящий человек – это было что-то новенькое. Людей нельзя было привязывать в качестве фамильяра, насколько она знала, по крайней мере, это означало, что девочки с Гарри были какими-то магическими зверями. Чо, сучка, узнала в лисице что-то вроде кицуны или что-то в этом роде, очевидно, что-то японское. Та, у которой были рога и хвост, а также очень острые клыки, явно имела магическое происхождение, хотя Мариетта понятия не имела, что она собой представляет. Ее внешность была немного похожа на то, как, по мнению Макглов, выглядел демон, но книги по демонологии в библиотеке находились в запретной секции, и она не могла добраться до них, не вызвав подозрений. Девушка с металлическими ногами, ушами и золотым рогом на голове могла быть чем-то вроде голема. Это был наиболее вероятный ответ на вопрос, кто она такая. Големы не были особенно распространены, их иногда использовали в строительстве, но их создание стоило очень дорого, поскольку нужно было тщательно следить за тем, насколько умными они получаются. Умный голем, способный делать то, что вы ему говорите, хорошо, но тот, который может творчески интерпретировать приказы, совсем другое дело. Создание искусственного интеллекта на уровне человека тоже было чем-то вроде серой зоны, абсолютный запрет, к которым Поттер не притронулся бы, по ее мнению, но, похоже, он это сделал. Маленькая девочка была странной, и ее трудно будет расположить к себе. Она слышала о том, как девочка называла Поттера отцом, но то, что она действительно могла быть его ребенком, было нелепо. Ее можно было бы назвать каким-нибудь духом, можно было бы сказать, что она фири, если бы не тот факт, что фири исчезли много веков назад, но она не знала, как подтвердить свои подозрения. Красноглазая серебристоволосая девушка тоже была чем-то подобным, словно дух, но в то же время в ней чувствовалась жесткость и резкость, и ни то, ни другое не имело для Мариетты никакого смысла, а судя по сплетням, которые она слышала прошлой ночью, никто другой тоже не знал, что о них думать. Красные глаза обычно означали вампира, но эта девушка не была вампиром, так что она такое. Конечно, больше всего сплетничали о женщине, которая выглядела как более взрослая, женская версия самого Гарри Поттера. Среди студентов ходили слухи, что Джеймс Поттер изменил своей жене, а эта женщина на самом деле была матерью Гарри Поттера, и, учитывая то, насколько они были похожи, как можно было думать иначе? С другой стороны, те, у кого были родственники в министерстве, и кто знал, как все устроено, считали, что это невозможно. Если бы кто-то попытался создать подобную связь, то родитель всегда оказывался бы мастером в этих отношениях, такова природа магии между родителями и детьми. Так почему же Гарри Поттер и эта женщина так похожи? Пока она размышляла о фамильярах Гарри, ноги сами понесли ее к комнате, в которой он должен был преподавать. Она услышала голоса, доносившиеся из нее, и удивленно моргнула. Она знала, что Гарри определенно встает рано, и, хотя ей казалось, что пришла достаточно рано, чтобы успеть раньше него, но была готова к тому, что он будет здесь, а его фамильяры – нет. Дверь была открыта, и она заглянула внутрь, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. В другом конце комнаты находились книжные полки, возле которых стояла девушка-голем и читала книгу. Демоническая девушка сидела на странном стуле, у которого была только одна ножка, и крутилась. Среброволосая стояла у открытого окна и смотрела на улицу. Ветерок развивал ее волосы и делал ее похожей на какую-то картину. Гарри сидел за столом, а маленькая девочка с серебристыми глазами и хорошо заметными шрамами сидела у него на коленях и играла с куклами. Девочка с лисьим хвостом разметалась по столу перед ним, а старшая женская версия Гарри Поттера играла с волосами Поттера, превращенными в змей. «О, ранние посетители!» «Да», Мариетта слегка подпрыгнула, когда голос Поттера застал ее врасплох. «Входите, входите, я настаиваю. Скажите, в чем вам нужна моя помощь? Занятия начнутся только в понедельник, так что я сомневаюсь, что это для учебы, разве что вам нужно, чтобы кто-то помог с домашним заданием», — спросил он. Мариетта посмотрела в глаза Гарри Поттера и замерла на месте. Она знала, что глаза у Поттера красные, по крайней мере, сейчас. После того случая, когда у всей школы глаза были красными, клеймо красных глаз было несколько ослаблено, но его глаза были не просто красными. Она пристально вглядывалась в глубину его шестиугольных красных глаз и увидела серебристо-серый зрачок, не черный, как у обычного человека, а окруженный лавандовой склерой, поистине экзотическое сочетание. В сочетании с тонкими чертами лица и стройным телом Гарри Поттер был очень привлекательным человеком. Мариетта не знала, что Лен забралась в ее разум и ищет причину, по которой она напоила Гарри зельем. Тот, конечно, мог бы и сам применить к ней легилименцию, но Лен была гораздо лучше него в искусстве работы с разумом, и он не стал бы действовать так мягко, возможно, дал бы ей понять, что находится в ее голове. Кроме того, волшебникам и ведьмам запрещалось так воздействовать друг на друга. Технически Лен не нарушал никаких законов, когда погружалась в ее разум, поскольку была суккубом. Гарри почувствовал легкое притяжение к своему разуму и позволил Лен показать ему то, что она нашла. Получив это, он не мог не нахмуриться. Серьезно, Эджкомб делала это только потому, что ревновала к Чо Чанг. Еще хуже было то, что Мариетта знала, что она выше среднего по внешности, успеваемости и даже популярности, но ей хотелось большего, быть лучше, важнее. Что ж, если ей нужно было внимание, то Гарри с радостью направит его в ее сторону. Возможно, не так, как ей хотелось, но она ведь не должна жаловаться, правда? Может быть, вырвав себе горло, она заставит людей обратить на себя внимание, или лучше публично казнить, а может, разрезать ее на куски и скормить друзьям. Гарри снова дернулся и потер голову. Похожие мысли становились все более частыми, и их все труднее было заметить и отделить от собственных, от них нужно было избавиться, и побыстрее. Впрочем, он займется этим в ближайшие выходные, сейчас же ему нужно вывести эту девушку из себя, чтобы придумать несколько маленьких схем мести. А, нет, я просто хотела спросить. Мариетта изображала из себя застенчивую школьницу, пытаясь привлечь внимание Гарри. Она заметила, что тот никак не отреагировал на любовное зелье, возможно, он не выпил его или что-то в этом роде, но зелья были не единственным оружием в ее арсенале.